где можно ожидать появления вкусных черепашат. Они выстраиваются вдоль мелководья, и детенышам надо одолеть этот кровожадный барьер. Многие гибнут. А если еще учесть рвение сборщиков яиц, то будущее кожистой черепахи выглядит довольно мрачно. Чтобы можно было обойти ненасытных акул и барракуд, каждую могилку своевременно окружают проволочной сеткой. Теперь детеныши, вылупившись, никуда не уйдут. Их собирают в ведра и тазы и вывозят на катере министерства на 3-5 километров моря, где выпускают, рассеивая, на большой площади. Так у них гораздо больше шансов выжить. Только что вылупившиеся черепашата не похожи на своих могучих родителей. Они около 10 сантиметров в длину и выглядят очень мило в своем ярком зелено-желтом наряде в мелкую полоску. Никто не знает, какой срок нужен этим полосатым малышам, чтобы достигнуть зрелости, но полагают, что проходит от 20 до 30 лет, прежде чем они возвращаются на родной пляж, чтобы вырыть ямы уже для своего потомства. Пока что меры, принятые малайцами, приносят большой успех. И я надеюсь, что так будет и впредь. Что просторный белый пляж у Рантау всегда будет служить надежными яслями для этих исполинов моря. Подведем итог. Незаметно и тихо он сгинул. Ведь ворчун был на деле мычун, охота ворчуна. Вот и завершилось наше путешествие, во время которого мы проехали по трем странам свыше 70 тысяч километров и познакомились с десятками интереснейших животных. Чувствуя, однако, что, сделав упор на них за счет всего остального, я создал однобокое и чересчур радужное представление об охране животных, постараюсь исправить свою ошибку. Прежде всего, что такое охрана животных? Не только спасение от гибели таких видов, как такахи, сумчатая белка или кожистая черепаха — это важное дело, но оно составляет лишь часть проблемы. Бессмысленно охранять тот или иной вид, если при этом не сохраняют его среду обитания. Уничтожьте или хотя бы измените эту среду, и вид погибнет так же неизбежно, как если бы вы устроили поголовный отстрел. Охрана животных означает, что надо сохранять леса и луга, озера и реки, даже море. Это необходимо не только для спасения фауны, но и для будущего самого человека, обстоятельства которого многие люди явно не учитывают. Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, но беда в том, что мы никудышные садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить простейшие правила садоводства. С пренебрежением относясь к нашему саду, мы готовим себе в не очень далеком будущем мировую катастрофу не хуже атомной войны. Причем делаем это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта. Из года в год повсеместно мы создаем полевые пустыни и поощряем эрозию, сводя леса и подвергая луга чересчур интенсивному выпасу, загрязняем промышленными отходами одно из наших главных достояний — воду, плодимся словно крысы, еще удивляемся, почему не хватает пищи на всех. Мы настолько оторвались от природы, что возомнили себя богами. Такое воззрение никогда не приносило добра. Средний человек эгоистично относится к миру, в котором живет. Когда я показываю посетителям моих питомцев, один из первых вопросов, если животное не наделено располагающей внешностью, которую они задают, неизменно гласит: «А какая от него польза?» При этом они подразумевают, какая польза им от этого животного. На такой вопрос можно ответить только вопросом: «А какая польза от акрополя?» Разве животное непременно должно приносить человеку утилитарную пользу, чтобы за ним признавали право на существование? Вообще, спрашивая, какая от него польза, вы требуете, чтобы животное доказало свое право на жизнь, хотя сами еще не оправдали своего существования. Знакомясь с охраной животных в Новой Зеландии, Австралии и Малайи, я видел одну и ту же знакомую удручающую картину. Малочисленные отряды преданных своему делу, плохо оплачиваемых и перегруженных работой людей сражаются против равнодушия общественности и софистики политиков и промышленных воротил. Вообще говоря, люди безучастны только потому, что не отдают себе отчета в размахе бедствия. Опаснее всего апатия политических деятелей, ибо речь идет о вопросах, которые можно решить лишь на высшем уровне.